Это благоприятное и ложное толкование определило ее успех. К сожалению, Куэйну тогда уже исполнилось 40 лет, он привык к атмосфере неудач и не мог так просто примириться с переменой климата. Он решил отомстить. В конце 1939 года он опубликовал «Утверждение», возможно, самую оригинальную из своих книг, но, бесспорно, меньше всего снискавшую похвал и самую загадочную. Куэйн любил говорить, что читатели — это вымершая порода. «Нет такого европейца, — рассуждал он, — который не был бы писателем, потенциальным или действительным». Он также утверждал, что величайшее счастье, которое может доставить литература, заключается в возможности изобретать. Так как не всем это счастье дано, многим где придется довольствоваться его подобием. Для таких не вполне писателей, коим имя Легион, Куэйн сочинил 8 рассказов книги «Утверждение». В каждом намечен или обещан хороший сюжет, умышленно автором испорченный. В одном, не лучшем, подсказаны 2 сюжета. Читатель в порыве тщеславия думает, будто он их изобрел. Из 3-го рассказа «Вчерашняя роза» я, ничтоже сумняшеся, взял сюжет «Круги руин» одного из рассказов книги «Сад расходящихся тропок».